Ну что же в таком случае хотел сказать майор? Капитан, животные выбились из сил, а фургон не с места. Надо попробовать еще раз. Довольно, Айртон, довольно! Надо беречь быка и лошадь, поскольку нам придется продолжать путешествие пешком. Лошадь повезет путешественниц, а бык – провизию. Теперь остается решить, что нам предпринять. По-моему, нужно немедленно идти к побережью океана. Да, мы пройдем пешком от реки Сноуи до залива Туфолда. Мы с Мэри, я думаю, сможем пройти в сутки не менее 5 миль. Вы отважный товарищ в путешествии, Эллен. Но найдем ли мы на побережье все то, в чем нуждаемся? Несомненно. Я даже полагаю, что в 30 милях отсюда, в поселке Делегит, мы сможем запастись съестными припасами и добыть какие-нибудь средства передвижения. Если отправиться немедленно, то через 4-5 дней... Мы будем в Делегите. 4-5 дней. Но вы забыли, что нам придется переправляться через реку Сноуи и, по всей вероятности, ждать убыли воды. Сейчас ширина реки не меньше мили, и течение очень стремительно. Даже хороший пловец с трудом мог бы ее переплыть. Ну так что ж, соорудим челнок, срубим дерево, выдолбим его и поплывем, вот и все. Молодец, сын капитана Гранта. Роберт прав. Нам этого не избежать. А вы что скажете, Айртон? Я предлагаю следующее. В том тяжелом положении, в котором мы находимся, не подвергать себя риску, удаляясь от берегов Сноуи, а ждать помощи здесь. Получить мы ее сможем только от Дункана. Раскинем здесь лагерь, и пусть один из нас отвезет Тому Остину приказ плыть в залив Туфолда. Тем временем вода в Сноуи спадет. Тогда мы сможем перебраться через нее вброд, или мы соорудим лодку. Вот план, который я предлагаю, сэр. Хорошо, Айртон. Ваше предложение заслуживает серьезного обсуждения. Основной его недостаток заключается в промедлении. Но зато мы избежим изнурительной траты силы и многих опасностей. Что скажете, друзья мои? Говорите вы, дорогой Макнапс. Вы только слушаете и не проронили ни единого слова. Мне кажется, что Айртон сейчас говорил как человек умный и осторожный, и я поддерживаю его предложение. Ну что ж, вы, Макнапс, рассеяли мои последние сомнения. План Айртона принимается. А вы, Джон, тоже теперь согласны, что лучше остаться здесь, на берегу реки, и ждать средств переправы? Да, если только наш гонец сумеет переправиться через Сноуи, чего мы не можем. Гонец не будет переправляться через реку. Не будет? Он вернется на Люкноусскую дорогу и по ней отправится в Мельбурн. 250 миль пешком? Нет, верхом. У нас имеется одна здоровая лошадь. На ней дня в 4 можно покрыть это расстояние. Прибавьте к этому еще 2 дня на переход Дункана в залив Туфолда. Еще сутки, чтобы добраться до нашего лагеря. Итак, нужна неделя, чтобы гонец с отрядом матросов был здесь. План задуман неплохо. Согласен. Теперь нам остается выбрать гонца. Он возьмет на себя поручение и трудное, и рискованное. Не буду этого скрывать. Кто готов пожертвовать собой ради товарищей? Кто отправится в Мельбурн с нашим наказом? Я. Вы знаете, сэр... Вы сами говорили, что я прекрасный наездник. Я доскочу быстрее всех и точно выполню поручение. Можете рассчитывать на меня, сэр. Мы с Мюллреди тоже готовы ехать. Если вам угодно, сэр, то поеду я. Я знаю этот край. Я выпутаюсь из беды там, где другой погибнет. Поэтому в общих интересах прошу вас отправить в Мельбурн меня. Вы дадите мне письмо Тому Остину, и я ручаюсь, что через 6 дней Дункан бросит якорь в заливе Туфолда. Хорошо сказано, Айртон. Вы человек умный, смелый и добьетесь своего. Сейчас я напишу письмо Тому Остину. Пожалуйста, вам бумагу. Макнаф, благодарю вас. Так, приказываю Дункану немедленно идти в залив Туфолда. Этот приказ доставит вам Айртон, человек, на которого можно всецело положиться. Эдуард, я слушаю вас. Скажите, пожалуйста, как пишете вы имя Айртон? Я не понимаю вас. Так, как оно произносится? Это ошибка. Оно произносится Айртон, но пишется Бен Джойс. Что? Берегитесь, Эдуард! Айртон вооружен! Держите его! Сэр Камерон, вы ранены, сэр? Осторожно. Нет. По-моему, пуля только задела. К фургону! Все к фургону! Занять оборону! Сэр, их там целая шайка! Бен Джойс присоединился к ним! Спокойно. Необходимо предпринять разведку. Джон, следуйте за мной. Хорошо, сэр. Никого не видно. По-видимому, они скрылись. Да, но это исчезновение тревожит меня. Я предпочел бы встретиться с этими разбойниками лицом к лицу. Не так страшен тигр на равнине, как змеи среди высоких трав. Ну-ка, обследуем этот кустарник вокруг фургона. Установили